Глава 42. Виктория. Мои переживания, что коллектив меня не примет, а большая часть сотрудниц станут недолюбливать и вредить, вскоре развеялись. Я сама загрузила себя работой, ведь перед открытием, до которого оставались считанные дни, была еще прорва незавершенных дел. Даже думать о результатах обследований времени не было. Денис настоял, и я безропотно сделала все анализы, доверившись его опыту. Секретов между нами больше не осталось, и в первый же вечер нашей встречи, после короткой разлуки, Денис забрал меня к себе. Не дав опомниться, просто поставил перед фактом, а мне не захотелось возражать и брыкаться. А смысл? Я любила, он любил, и не оставлял шансов в этом усомниться. Все произошло так естественно и легко, будто мы не расставались. В моей сумочке валялись ключи от так и не пригодившейся квартиры, а позвонить Маринке я пока не решалась. Судя по постам в ее соцсетях, подруга активно готовилась к свадьбе, не забывая сообщать своей немногочисленной аудитории, как она счастлива, как любима. Нет, ревность и обиды меня вовсе не одолевали. Искренне желая счастья бывшему жениху и уже, пожалуй, бывшей подруге, я все же старалась оставаться в стороне, и условное приглашение на свадьбу оставила без ответа. Они заслужили, наверное. А у меня теперь был свой комфортный мир, полный взаимности, спокойствия и надежды, и в нем не было места людям из прошлого. Денис заменил всех, окружив меня лаской, заботой и безусловной любовью. Из-за занятости и постоянной усталости домой мы практически приползали. Не сговариваясь, шли в ванную и долго нежились под струями душа, лаская друг друга и задыхаясь от страсти, нежности и жадных поцелуев. Вместе готовили или заказывали доставку, вместе ужинали, вместе шли в постель и засыпали строго в обнимку. Просыпаясь, я слышала биение его сердца, сбившееся дыхание, чувствовала жар и запах любимого тела. Наслаждаясь требовательными ласками, долго не открывала глаза, принимая поцелуи и тугие толчки, как лучшее лекарство. С Денисом я чувствовала себя живой, желанной, любимой, незаменимой. Даже сидя в соседних кабинетах, на работе мы почти не пересекались. Забегая к мужу за очередной подписью или согласованием, я обычно заставала его за напряженным телефонным разговором и успевала разве что чмокнуть. Открытие медицинского центра сопровождалось кучей проверок. Здоровье не шутки. Эта специфическая и очень ответственная сфера требовала тщательного подхода ко всему. Оборудование, специалисты, программное обеспечение, соблюдение норм и требований и... Столько нюансов меня пугало, а Денис становился собранным, строгим и дотошным. Глубокая борозда поселилась между его бровей на постоянной основе. Но, глядя на мужа, я мысленно пищала от восторга, понимая, какой уникальный мужчина мне достался. Гордилась и с каждым днем прикипала к нему намертво. Учиться новому пришлось буквально на лету. Постепенно мои обязанности стали даваться легче, а я почти перестала впадать в панику при столкновении с очередной непредвиденной проблемой. Вникла, отладила процессы, освоила рутину, но все равно уставала до головокружения и дикой слабости. Несмотря на занятость, Денис быстро заметил мое состояние и тут же выделил ответственную помощницу. «София избавила меня от большей части рутины», и, позволив заниматься составлением и проверкой важных документов, взяла на себя функцию строгого охранника. В приемной ей поставили отдельный стол и оборудовали рабочее место, и она умудрялась играючи принимать и отшивать часть назойливых звонков, значительно облегчив мне жизнь. «Занят, — говорю, — и его заместитель тоже пока не принимает». Отчеканила она и, швырнув трубку, повернулась ко мне. «Вика, может, чай тебе сделать?» «Угу», — не поднимая головы, буркнула я и, грызя кончик ручки, прошамкала. «Но лучше кофе. А еще лучше двойной капучино. И булочку. Ой, нет, хочу мясо на гриле». «О, давно бы так», — оживилась моя необычная подруга и, набрав чей-то номер, пробормотала. а то совсем исхудала, осунулась, бледная, как моль. И вовсе я не...» Возмутилась я, но... Останавливая мой лепет, Сася вскинула руку и, протараторив заказ и адрес, отложила мобильник и довольно проурчала. «Кушай, милая, на здоровье кушай, и всяких диетологов не слушай». Эта фраза стала ее визитной карточкой, и у меня она всегда вызывала улыбку. «И что ты так на диетолога взъелась?» Хихикнув, подколола я и, прицикнув языком, упрекнула притворно строгим тоном. «Он еще даже не принимает, а уже стал твоим злейшим врагом». «Ой, и не спрашивай», — сморщив нос, фыркнула Сафия. Постукивая ноготками по столу, глянула на дверь директорского кабинета и, вздохнув, задумчиво произнесла: «Может, Денис Максимович войдет в мое положение и избавит от этого деспота?» «О ком это ты?» — скинув брови, удивилась я, а Сафия закатила глаза и надула свои и без того пухлые губы. «А ты не слышала, кто назначен диетологом?» С усмешкой поинтересовалась она и, заговорив тише, поделилась: «Тот красавчик, что представлял нам босса». «Михаил?» — переспросила я и, расплывшись в широкой улыбке, подмигнула. «Помню, помню. По мне так вполне интересный мужчина. Постой-ка, помнится, ты его появлению так удивилась? Уже знакомы?» «Хм, было дело», — нехотя протянула Сафия и, сделав вид, что копается в своем телефоне, проворчала: «Если честно, длинная и неинтересная история». «Я никуда не тороплюсь». Отклонившись на спинку кресла, я скрестила руки на груди и уставилась на подругу выжидающим взглядом. «Ну там это... Короче, мы...» Помявшись, она закусила нижнюю губу и, густо покраснев, отвела взгляд. Потом нахмурилась и, посопев, резко сменила тему. «Ой, чуть не забыла, надо же курьера встретить. Разве заказ не сюда принесут?» Сдерживая смех, уточнила я, но Сафия подскочила с места и, оправив юбку, отмахнулась. «Сама встречу. Столько кабинетов по дороге, вдруг наши вкусности кто-то перехватит». Позорно сбежав от откровенного разговора, вернулась Сафия минут через 20. Щебеча о всякой ерунде, она бесцеремонно сдвинула документы в сторону и расставила на столе несколько контейнеров с мясом, овощами, соусами и гарниром. Выставив передо мной большой бокал сока, пододвинула свое кресло и плюхнулась поближе к благоухающему мясу. А кофе разочарованно протянула я, но удостоилась такого взгляда, что стало стыдно. «Ты себя в зеркало видела?» — нахмурившись, спросила Сафия и, кивнув на сок, отчеканила: «Вот то, что доктор прописал. Но мне надо...» — мявкнула я, но, вспомнив про мясо, предусмотрительно заткнулась. «Синяки под глазами, в пол лица, а она, кроме кофе, почти ничего не жрет». Сунув в рот сочный кусочек, продолжила ворчать подруга и, промокнув губы салфеткой, подытожила: «Босс попросил следить за твоим питанием. Грохнешься в обморок, и твой благоверный мне по башке настучит, а мне скоро к нему с просьбой идти. Откажет еще? Оно мне надо? Что за просьба? Может, я поспособствую?» Приступая к еде, спросила я, но ответить подруга не успела. «Как у вас тут вкусно пахнет!» Выглянув в приемную, проурчал Денис и, подойдя, чмокнул меня в макушку и заворковал: «Кушай, родная, ужинать сегодня будем поздно». «Это вам!» Придвинув два контейнера, сообщила Сафия. А я нахмурилась. «Почему поздно? Денис, мы же собирались уехать пораньше». Законючила я и, указав на стопку папок, перечислила: «Документы подписаны, составленные отправлены на согласование, срочных дел не осталось. И я думала, что сегодня мы...» «Да, через полчаса можно выезжать», — недослушав, кивнул муж и, открыв контейнер с мясом, добавил: «Сейчас перекусим, и можно выдвигаться». «Уже?» — кинув взгляд на настенные часы, уточнила я. А муж снова кивнул. «Да, Вика, у нас неотложное дело. Чуть не забыл, что через неделю мы приглашены на свадьбу. Надо прикупить тебе платье, туфли, мне костюм, ну и так, кое-что по мелочи. На днях открытие клиники, и мы просто не успеем». «На чью свадьбу?» Перестав жевать, буркнула я. И, заметив, как Денис нахмурился и потупил взгляд, похолодела. «Денис, нет. К ним я ни за что не поеду». Муж посмотрел в упор и, сдержанно улыбнувшись, вкрадчиво произнес: «Поедешь, родная, только в ЗАГС. Это ненадолго. Но мы должны присутствовать там вместе. Поверь, это очень важно. Но надо, Вика, надо. Все будет хорошо. Я уже и подарок достойный нашел».